Суп от русалочки. На две порции 200 граммов филе трески, 1 литр воды, 1 луковица, 1 морковь, 1 картофелина, зелень укропа, соль. Рыбу порезать и уложить в чашу для риса. Добавить нарезанный кубиками картофель, натертые на терке морковь и лук, мелко нарезанную зелень укропа, воду, соль. Варить в пароварке 30 минут.